Юля. «Ты с ума сошел? Зачем коньки?» Он решил скупить весь спортивный. Причем, кажется, себе. «Нет, конечно, мы покупаем все Тиму, в том числе коньки 43-го размера и клюшку». А Тимоха смотрит на это все с замирающим от восторга дыханием. «Кажется, рассудок тут остался только у меня». «Игорь, ну послушай, но в деревне же негде кататься». «В город поедем», — стоит на своем. «В городе проще взять в прокат. На каток за зиму выйдешь раза три, а нога у него сразу вырастет». Игорь замирает, разочарованно морщится. «Ладно, тогда только тебе и мне». «Да блин! У нас уже куплены 3 ватрушки, 1 снегокат, снегоступы, здоровенная ледянка, напоминающая скорее ковер, и что-то, напоминающее самокат, но на лыжи». «Кстати!» Игорь задумчиво оборачивается как раз к лыжам. «Я не умею, не хочу и не буду учиться!» Отрезаю категорично и отворачиваюсь, скрестив руки на груди. «Я вообще-то думал про снежколепы». Он подхватывает с полки форму для снежного кирпича. «О!» — облегченно выдыхаю я. «Это прикольно!» «В общем, багажник машины мы загружаем конкретно так. Паэля называется мороженого». Тимоха в диком восторге. Крутит в руках лопату и робота. Игорь нашел в проигрывателе подборку новогодних песенок, и мы орем на всю машину «Джингл Беллс». Орали бы елочку, но выращенный по заграницам Тим ее не знает. Знает «Джингл Беллс». Отмечаю для себя исправить этот промах. Садиковский репертуар мы выучим быстро. Надо будет еще научить его залезть на табуреточку. А то как же подарок от Деда Мороза и без табуреточки? Так и детство у ребенка пропадет. В деревню приезжаем уже в сумерках. Дом нас встречает звонким лаем и радостным писком. Рекс, конечно, соскучился. «Тимох, погуляй его!» Игорь выдает сыну рулетку. Гуляют они строго по участку, но Игорь справедливо считает, что собака должна знать поводок. Я вытаскиваю часть пакетов из багажника. «Давай мне». Игорь прижимается ко мне со спины, перехватывая сумки. «Блин!» — смеюсь. «Мне вообще ничего нельзя делать». «Можно. Приготовь ужин. Если на кухню пойду я, то будут макароны». «С сыром?» «Не могу не подколоть». «С сыром — это праздничный вариант». Отзывается он с абсолютно серьезным голосом. «На новогоднюю ночь». Смеюсь, иду в свою любимую часть этого дома, хотя тут же есть еще и спальня, и моя, и Игоря. Мечтательно закатываю глаза. Этот дом, как и его хозяин, почти идеален. А кухня так совсем. Вот чего мне не хватало в детском саду, так этой кухни. С любовью провожу рукой по столешнице, трогаю сенсорную панель, распахиваю холодильник. Сейчас обжарю рыбу и овощи, на завтра поставлю вариться бульон, можно еще. И вдруг все мои размышления прерывает лай явно испуганного щенка. Кто-то долбит в калитку со стороны улицы. «Юля!» Слышу крик из-за забора. «Юля, открой! Выходи, дрянь такая! Немедленно!»